Глава 34. Из огня да в полымя. Я рухнул на гравий под защиту разбитого бронетранспортера, воняющего соляркой и горелой резиной. Рядом сверзился Соболь, едва не врезавшись в меня. И вовремя с нашей стороны открыли огонь два автомата, видимо аспирин и неужто скунс. «Ничего не понимаю», — бормотал Соболь. «Кто его? Из винтовки стреляли, я же слышал!» Я тоже слышал отчетливо винтовочный выстрел. Это говорило, что в разборках появилась третья сторона, которая получается за нас, по крайней мере на данном этапе. Темные, видимо, тоже поняли, что стрелявший возник неожиданно и в существующий расклад сил никак не укладывался. Дохлый Макар валялся рядом с Альтабелли и Воскобойниковым. Остальные бросились прятаться, прикинув, что по ним работает неизвестный снайпер. А мы вот оба, за бронетранспортер. «Как же вас цапали!» – прошипела Соболь. «Дождали уже. Видать, пропалили, когда через шоссе бежали. Хренею я с вас. Сначала Пауль с аспирином прокололись, теперь ты. Профессионалы, блин. Раз последних отмычек в следующий раз позову, от них и то толку больше. Стареем!» – подмигнул Соболь и помрачнел. «Завязывай брюзжать, а Летеху жалко. Молодой совсем». Так он свой рапорт и не напишет. Ладно, дай-ка я тебя развяжу, если тебе, конечно, надобно. Я распутал руки Соболя, безобразно замотанные проволокой. Находясь за тушей бронетранспортера, мы пока были в безопасности. Да и темным явно не до нас. Однако, кто же вступил в игру? «Мраковь! Абракадабра! Абанамат!» «Скарлатина? Блин, ну не она же из винтовки стреляла!» Затушив вопли псевдоплоти, оглушительно ахнуло в цветнике. Видимо, аспирин использовал последний заряд нарвала. Кто-то истошным голосом завопил. Я выглянул из-за бронетранспортера и увидел, как двое темных крадутся вокруг дальней стены бывшего домика. То ли пытались смыться, то ли выслеживают снайпера. Достав из чехла на щиколотке пистолет, который мне так пригодился во время бунта на корабле, я прицелился и аккуратно снял одного, попав в голову. Второй прижался к остаткам стены, но я убил и его, правда уже с двух выстрелов. Интересно, сколько же их там вообще сидит? Допустим, парочка в бронике. Эти двое. Макар. Аспирин кого-то явно завалил, ну или хотя бы зацепил. Еще человек 5, 6, 10. Если они приехали на этом бронетранспортере, то вряд ли больше. Хотя, возможно, в домике уже кантовались несколько рыл. Некогда считать. «Не могу сидеть с пустыми руками», – буркнул Соболь сердито, прикинул что-то и быстро выскочил из укрытия. Со стороны темных ударили две очереди, но Соболь успел ухватить пистолет, лежавший рядом с дохлым Макаром, и спрятаться обратно. «Видал?» – спросил он. «Двое стреляли. Надо окружать». Но тут со стороны дома послышалась беспорядочная стрельба с участием автоматов, все той же таинственной винтовки и, если я что-то понимал в этом деле, дробовика. Вот он ухнул в последний раз, и стало тихо. Только на юге по-прежнему грохотала канонада зачистки, совсем незаметная после здешней перестрелки. «Упырь, ты там?» – раздался знакомый голос, который я никак не ожидал здесь услышать. «Тут?» «Вылезай, отродье африканское, Пушкин, Кукушкин, все кончилось!» «Пермядулли!» – подтвердила псевдоплоть. Бармаглот грубо отобрал у меня фляжку, сказав: «Ну-ну, присосался. Она не бездомная, между прочим». Мы сидели в тени, подломленной взрывом старой вишни. Я, Бармаглот, Соболь, Аспирин и Квазиморда. Трупы темных числом 11 мы оттащили в цветник, чтобы не портили без того исковерканный пейзаж и не попадались на глаза женщинам и детям. Воскобойникова и Альтабелли положили отдельно в сторонке и накрыли мешковиной, найденной в развалинах. Пассажиры чуть поодаль ели нехитрую снедь, которая нашлась у Квазиморды и Бармаглота. Жратву из запасов темных мы брать не стали, только пару банок консервов изъяли. Я в очередной раз поражался выдержке детей, которые уже играли в догонялки среди фруктовых деревьев. Их мамаши выглядели значительно хуже, но вроде бы уже приходили в себя. Профессор ворковал над клеткой со своими питомцами, а скунс, оказывается, удрал.